Глава 11. 25 июля. Утро. Город Шекра. Замок. Сквозь сон услышал аккуратный стук в дверь. Не, снится. Звук повторился. Открываю глаза. Точно кто-то стучит. Кто там? Александр, доброе утро, это я, Итан. Туман просил вас разбудить. Бросаю взгляд на часы. 9 утра. Нормально. Сквозь чуть приоткрытое окно слышу ржание лошадей и звук проехавшей машины под окнами. Заходи. «Доброе утро!» — вновь повторил Итан, входя в мою комнату. Чистенький весь, аккуратненький, деловой такой, прям настоящий дворецкий. И не скажешь, что он вчера с нами отстреливался во всех направлениях и таскал раненых. Туман просил передать вам, чтобы через 20 минут вы были в столовой. «Итан, я же просил на «ты». Простите, простите, понял, многолетняя привычка. Царь-то где? Обещал подойти в столовую. Он сегодня полночи там был», — тычет пальцем в пол, намекая на темницу. «Ну, это понятно». Откинув одеяло и слезая с кровати, буркнул я. «Хорошо, скажи, через 20 минут буду. Сливу не видел?» «Разбудил его тоже. Он также будет». Через 19 минут, специально засек, я уже входил в чистенькой местной одежде в столовую. Как-то местные шмотки мне понравились. Оружие брать не стал, ну, кроме пистолета в кобуре на ноге. Хотя, если честно, это помещение назвать столовой у меня язык не поворачивался. Это, скорее всего, какой-то огромный зал. Площадь у него 60 метров точно. Прямо посередине огромный дубовый мощный стол, заставленный посудой и различными напитками с едой. На стенах висит холодное оружие, в таком же огромном камине потрескивают дрова, ковры на полу, почти в пол раскрытые окна. Тут все, вообще все убранство говорит о том, что ты в настоящем замке. Мощно так все, и несмотря на огромное помещение, было как-то уютно. Кое-кто из наших ребят уже тут, сидят вон, уплетают, суетятся официанты, то и дело вынося из соседней комнаты новые блюда. Во главе стола пустой стул, и это для Дамиана. «Здорово, мужики!» «Привет, шеф!» «Саша, падай!» — поманил меня рукой туман, показывая на соседний стул. «Что будете пить, Александр?» Рядом, как из-под земли, очутился один из официантов в белоснежной и хрустящей сорочке с перекинутой через левую руку салфеткой. «Что прикажете подать на завтрак? Есть абсолютно все!» Быстро бросаю взгляд на стол и на тарелки пацанов. Грач он уплетает какую-то кашу, перед сливой аж 3 тарелки стоят, и он по очереди ест-то с каждой. Собровцы вон суп какой-то едят, а на столе куча нарезки, рыба, мясо, какая-то трава, овощи, фрукты, всего полно. Кофе, пожалуйста, большую кружку. Со сливками или с молоком? Короче, заказ он у меня принимал пару минут точно. Все уточнял и старался угодить. То же самое было и с другими нашими парнями, которые сюда приходили, или сами, или в сопровождении, таких же, как Итан. Походу, Дамиан дал тут всем команду обслуживать нас по первому разряду и выполнять любой наш каприз. С одной стороны, прикольно, а с другой, как-то не совсем удобно, но не привык я к такому. Заказал я блинчики с вишневым вареньем, геркулесовую кашу и большую кружку кофе. Туман терпеливо дождался, пока я заказывал себе завтрак, а потом улыбнулся и спросил. «Ну как? Почувствовал себя вип-персоной?» «Ага, даже чересчур. Расслабься, они всю жизнь так прислуживают». «Его Величество Дамиан!» — внезапно раздался от входа громкий и уверенный в себе голос. Как по команде мы тут же встали со своих мест. Через пару секунд в столовую уверенный и широким шагом зашел царь. За ним мушкетеры, как обычно вооруженные до зубов, безопасник и еще с десяток слуг, секретарей или кто не там. Вся эта компашка, пройдя в столовую, тут же остановилась, а царь прошел к своему стулу, приветствуя нас на ходу. Довольный его найдет, улыбается, кивает, но руки не жмет. Да и не протягивает их никто из нас. Тут слишком много народу, чтобы всем их жать. Да и не та он личность. Пожмешь одному, другого проигнорируешь, можно обидеть. Вон он и кивал всем, и здоровался. «О, господа!» Начал царь и взял в руки небольшой кубок, в который ему тут же налили вина. «Предлагаю выпить за успех. Благодаря вам я жив. Переворот не удался. Все заговорщики арестованы и понесли заслуженное наказание». Даже боюсь представить, что с ними сделали. Надо будет потом узнать. Мушкетеры около дверей стоят, немного расслабились. Какие-то серьезные чересчур. Упырь хоть не с синей рожей, и то хорошо. Говорил он еще 5 минут, потом широким жестом предложил продолжить завтрак и сказал, посмотрев на меня с туманом, что после завтрака есть разговор. Ха-ха, кто бы сомневался. Завтраком он закончил быстрее нас. Я только от блинчика один раз откусить успел. «Пошли!» — пихнул меня в бок туман. Дамиан встал и выходил из-за стола. Все тут же поднялись. «Продолжайте, завтракайте!» Величественно махнул он рукой и снова посмотрел на меня с туманом. «Ясно, наелся мля. Блинчики-то вкусные какие!» Быстро проглотив кусок, последовали за царем. Вся толпа перед входом нас уже ждала и тут же расступилась. «Дотас, пошли!» — коротко бросил ему Дамиан. Как я понимаю, пришли мы в его кабинет. Внутрь вошли мы вчетвером, остальные остались снаружи. Ох, и мебель тут. Даже не знаю, как все это описать. Ну, вся эта обстановка так и вопила о том, что человек, который занимает вон то место во главе письменного стола, обладает огромной властью. «Присаживайтесь, господа», — показал царь рукой на шикарное кожаное кресло, стоящее напротив его стола. «Присаживаемся». Я сразу утонул. Ох, и качество, ох, и мебель. «Хотите что-нибудь выпить?» «Благодарим, плотно позавтракали», — ответил я. «Хотя, если честно, еще бы кружечку кофейку я бы, наверное, выпил. Вкусное оно тут очень». «Дотас, расскажи им», — кивнул ему царь. «Им, наверное, очень интересно, как и что», — тут он усмехнулся и добавил. «Сегодня ночью после допроса мы узнали много интересного». Безопасник вещал минут 10. Если кратко, то абсолютно все заговорщики арестованы, все понесут заслуженное наказание. Все их имущество переходит в собственность государства, их семьи будут отправлены в ссылки в самую дальнюю холодную точку государства, где они и будут жить до конца своих дней. «Благодарил нас», царь кивал, в общем, бла-бла-бла-бла. Наконец Дута закончил речь и уселся на свое место. «У меня есть информация, что часть разбойников ушла в лес в эти свои лагеря», — спросил царь. «Так точно», — ответил Туман и хотел подняться со своего места. «Сидите», — махнул рукой Дамиан. «Не надо каждый раз подскакивать. Что планируете предпринять? Вы же не думаете их отпустить?» «Исключено. Задача — уничтожить всех до единого. Вчера было не до этого». «Понимаю», — кивнул Дамиан. «Сегодня ждем Колуна. Он сказал, что у него будет информация, куда они все ушли. От этого и будем отталкиваться. Разработаем операцию и накроем их всех одним махом. Из лагерей они никуда не денутся. Все маломальские места выхода из леса мы постараемся перекрыть. За это отвечает Дутас». «Так точно, Ваше Величество», — подскочил со своего места безопасник. «Мы постарались по максимуму это организовать. Людей хватает. В местах, где находятся наши стрельцы, вокруг лесов, подвозят свежие продукты, горячая пища и организованы секреты. Связь есть у всех. Также в воздухе висят наши дирижабли. Наши друзья», — тут он посмотрел на нас, — «презентовали нам приборы ночного видения и тепловизоры». «Видел, знаю», — кивнул царь. «С их помощью ведется круглосуточное наблюдение за выходом из лесов на большой территории, и по команде наблюдателей или секретов туда будут мгновенно переброшены наши стрельцы». «Хорошо, не буду мешать. Доклад по ситуации мне 2 раза в день», — сказал он безопаснику. «Так точно, Ваше Величество». «Продолжим», — побарабанил пальцами по столу Дамиан. «Как мы знаем, в наших городах хватает различных преступных элементов. Еще больше их стало после вчерашнего, ведь многие из пришедших из лагерей разбойников затаились в разных местах и рано или поздно выползут на свет и начнут заниматься своими темными делишками. А кроме как воровать, убивать и грабить, они больше ничего не умеют». Мы с Туманом кивнули. «Так вот, я хочу попросить вас научить нас бороться с ними вашими методами. Они более эффективные. Первое. Для этого я прошу вас поговорить с вашими людьми, особенно с уважаемым Колуном. По отзывам наших людей, он достаточно грамотный человек и, как сказал Слива, тут он улыбнулся, на поприще шпионства собаку съел. Мы понимаем, что выжечь каленым железом всю эту заразу мы сразу не сможем. На это нужно время. У вас есть знания, опыт и умение в решении тех или иных задач. У нас ничего этого нет. Так вот, к чему я веду? Насколько я знаю, у вас достаточно много профессионалов, которые небольшими группами могут эффективно решать поставленные задачи в условиях города. Кажется, ваши отряды называются ОМОН и СОБР». «Бля, он и про это уже знает». «Так точно, Ваше Величество», — ответил Туман. «У нас в свое время тоже был разгул бандитизма, и данные отряды были достаточно эффективным способом по их захвату и нейтрализации, так как многие из этих товарищей из мира криминала тоже были бывшие военные и хорошо вооружены и обучены». «Вот, я желаю видеть такие же отряды у себя. Прошу вас помочь в организации таких отрядов, или, как у вас говорят, подразделений. Сможете помочь?» «Сможем, без проблем. У Александра», — Туман кивнул в мою сторону, — «как раз в личной охране есть 2 таких человека». «Клёпый и Колючий», — улыбнулся царь. «Да, бывшие сотрудники СОБРа. Оба прошли горячие точки, воевали, опыта и знаний им не занимать. — Да уж, — перебил Дамиан Тумана, — я видел, как они действовали на фабрике во время боя. Думаю, не ошибусь, если скажу, что у нас стрельцов с таким опытом нет. Я бы хотел с ними побеседовать вместе с вами и предложить им создать такие отряды. Естественно, они будут полностью на нашем обеспечении. Естественно, кроме вашего обмундирования и оружия, у нас такого нет, но мы готовы за все заплатить. «Решим вопрос», — твердо заявил Туман. «Саша, походу, у тебя будет минус 2 человека в личке». «Ну что ж, на благое дело не жалко, главное, чтобы они согласились». «Согласятся», — заверил меня Туман. «Не в обиду, но ваших стрельцов действительно есть чему поучить. Насмотрелся вчера во время боев». «С удовольствием будем у вас учиться», — обрадовался Дутас. «Обговорили эту тему. Продолжим дальше», — улыбнулся царь и взял со стола стоящий тут же небольшой колокольчик. Дверь тут же открылась, и в кабинет с толстой папкой вошел Итан. Папку он положил перед царем на стол и встал по стойке смирно позади него. «Как мы все знаем, я, мои близкие и многие другие верные мне люди обязаны вам жизнью», — начал Дамиан, открывая папку. «Естественно, я хочу отблагодарить вас по-царски. Ах да», — он взял в руки один из листков и немного с ним замер, — «мое обещание. В течение недели выйдет приказ по государству об отмене крепостного права. Все риски с этим связанные были нами просчитаны ранее, так что помещики и промышленники много не потеряют. То у них была бесплатная рабочая сила, а то им нужно будет платить. И простой люд поймет, что та жизнь кончилась. Можно жить, зарабатывать и пользоваться всеми благами, которые ранее были им недоступны. Тут, конечно, вам также нужно сказать спасибо, так как, пообщавшись с вашими людьми, они нам подсказали, как ускорить процесс раскрутки и восстановления экономики. Георгич, 5 баллов. Тут же мелькнула у меня мысль. Георгич и еще спиток наших толковых экономистов. Перед всей этой заварушкой мы привозили их сюда. Они имели долгую беседу с царем и другими его людьми, кто также отвечает тут за экономику. Как видно, их разговор не прошел даром. «Объясняю, почему в течение недели», — продолжил царь. «Нам нужно собрать совет, новый, с новыми верными и толковыми людьми. Но крепостное право будет отменено обязательно. Это первоочередная задача. Конечно, процесс запуска этого механизма не быстрый. Сделать предстоит очень многое, но надо с чего-то начинать». «Это очень правильное решение», — подал я голос. «Увидите, ваша экономика получит хороший толчок в развитии, когда бывшие крепостные смогут работать либо за зарплату, либо сами на себя, платя в казну налоги, производя те или иные товары и продавая их». «Мои аналитики сказали то же самое», — кивнул царь. «Так вот, вернемся к этому». Он положил левую руку на папку, которую ему принес Итан. «Здесь список». Он так и держал листок в правой руке. «Список тех, кто, по моему мнению, из вас достоин царской награды. Он небольшой, состоит из 15 имен. Каждый из этого списка получит царский надел». Тут я и охренел. Туман как-то крякнул. Видимо, на наших лицах появилась масса эмоций. Такого я точно не ожидал. Да и Туман тоже. Не, мы, конечно, рассчитывали на какую-то награду. Ну, там золотишко дадут, лошадей каких подарят. Ну ладно, шубу с царского плеча, а тут надел. «Удивлены», — хихикнул царь. «Если честно, да», — выдавил из себя Туман. «Простите, а надел это сколько?» «Вам, уважаемый Туман», — он обернулся и посмотрел на Итана. Тот тут же склонился над столом с папкой, ловко выдернул из нее листок и тонким карандашом ткнул в него. «Ага, вижу. Так вот, если перевести на ваши меры земли, то вам, Туман, надел, состоящий из 40 гектаров земли». Туман аж закашлялся. «Вам, уважаемый Александр, надел из...» Итан ловко подсунул ему другой листок. «Надел из 45 гектаров земли». Я еле справился со своими эмоциями. Такого я точно не ожидал. Все леса, поля, здания, сооружения, пруды и озера, которые есть на этих землях, сегодняшнего дня принадлежат вам, продолжал раздавать пряники царь. «От налогов на землю вы освобождены на 5 лет. От всего, что вы там будете производить и продавать с этой земли, если до этого дойдет, вы также освобождены от налогов, но на 2 года. Земля переходит в ваше пожизненное пользование, которое вы можете передавать по наследству. Поздравляю вас. Теперь, как у вас говорится, вы помещики и землевладельцы. На уже ваших землях, естественно, есть деревни и жители в ней. Если бы было крепостное право, то они также перешли бы в вашу собственность. Но это мы скоро отменим. Так что тут он развел руки в стороны. Вам решать, чем вы там будете заниматься. Сельское хозяйство, построите какие-то фабрики или заводы. Снова развел руками. Ну, вы меня поняли. Киваем. Я еще охреневаю. Туман тоже. А царь продолжает. Грач, Гера, Колун. Ну, тут потом список, потом посмотрите. Также получат наделы земли кто-то 25 гектаров, кто-то чуть меньше. Но, думаю, никто не останется в обиде. Кстати, рекомендую потом посмотреть список. Если есть те, кто, по вашему мнению, достойны также получить наделы, я готов вас выслушать. «Спасибо, посмотрим», — выдавил из себя я. «Ну и прекрасно», — обрадовался царь. «Вам останется только подписать бумаги, и все, земля полностью ваша. С кредитованием, если оно вам понадобится, тоже решим». «Ну, царь, ну хитрец». «Не, земля — это, конечно, хорошо, это очень хорошо. Кто же ему эту идейку-то подкинул?» Мы, конечно, слышали, что он и раньше дарил наделы земли, но крайне редко и не в таких объемах. А тут вот вам землю, развивайтесь, с деньгами поможем, в долг. Кроме того, я надеюсь, что между нашим и вашим миром будут установлены дружеские отношения, взаимовыгодное сотрудничество и торговля. И с вашей помощью мы получим новые знания и технологии, которые ускорят развитие нашего государства и кардинально повысят уровень образования моих подданных. А вот о чем я и говорю. Ведь наверняка кто-то из наших пацанов, которые получили наделы, построит и откроет на своих землях какие-то производства. Или просто продадут часть. Мля, это же какие перспективы-то? Гера охренеет, когда узнает. Это же сколько ворот-то надо? А производство с нашим оборудованием — это рабочие места для местных, знания, вливание в местную экономику, торговля. Да уж, ход, конечно, сильный, очень сильный. И от налогов с производств на 2 года специально освободил, чтобы было время все построить и раскрутиться. Не хочешь сам там ничего строить и запускать? Продай гектар, 2, 5 какому-нибудь бизнесмену, и все, ты в дамках. Он построит и запустит там завод, фабрику или еще что-то. Установи ему цену за аренду земли и получай денежки. Построй поселок для местных богатеев, засей поля и продавай урожай, разводи скот. Мать, 45 гектар, это очень и очень много. Да, нарезать те же участки земли и продать, те же пресловутые 6 соток, как в Советском Союзе раньше выдавали. Тут арифметика простая. В гектаре 100 соток. Грубо, это 16 участков. 5 гектаров продал, вот тебе 80 участков. Садовое товарищество. Проведи электричество. Кстати, нужно еще подумать, где его взять. Рядом рынок со стройматериалами. Вся необходимая инфраструктура вырастет рядом сама. К тебе сами бизнесмены пойдут. Различные клубы рядом. Гольф, теннис, платная рыбалка, футбольные площадки, тиры, все такое. Бля, это... Я в шоке, в приятном шоке. Охренеть! Не сдержался Туман. Простите. Продолжим, сказал царь, закрывая папку. У меня к вам просьба. Слушаем внимательно. Постарался собраться я, хотя мысли о земле и что с ней делать ко мне в голову так и лезли. Я очень хотел бы, чтобы из вашего мира к нам пришли учителя. «Мы думали об этом», — кивнул я. «Думаю, с этим не будет проблем. У нас всегда хватало тех, кого манят новые места. Единственное, что им нужно будет где-то жить, на что-то жить и так далее. За это можете быть спокойны. Будут и зарплаты, и дома, и все, что нужно. Думаю, с вашей помощью, с вашими подсказками и совместными усилиями мы все это организуем. Нам нужны знания, много знаний. Да, вы правы, получить технику, которой нет у нас, и пользоваться ей — это, конечно, хорошо. Но когда она сломается, мы не будем знать, как ее починить, и откатимся на свой уровень развития до этого, а может быть и ниже. Поэтому мы хотим, чтобы вы нас научили. Построим институты, школы, колледжи, где люди из вашего мира будут обучать наших. То же самое касается и всего остального. Царь говорил еще 15 минут. Мы его слушали, не перебивая. Все развитие. Было видно, что к этой речи он готовился. Он прав. Прав на все 100. И он действительно болеет за свое государство и его жителей. Ему нужно развитие во всем. Ах ты ж, как же все сейчас закрутится-то! В совокупности наш разговор продолжался около 1,5 часов. Решили и обсудили очень многое. А развитию этого мира с нашей помощью быть... «Ты пожрать не хочешь?» — спросил у меня Туман, когда царь наконец-то отпустил нас, и к нему тут же ломанулись ожидающие под дверью. «Хочу. Колуна надо найти». «Грач, прием!» — взялся за рацию Туман. «На связи. Ты где?» «В столовке. Колуна не видел?» «Он тоже тут. Вас наконец-то отпустили». «Ага, ща придем». Топаем назад в эту столовку. Вон грач сидит и как какая мамочка смотрит на Колуна, который сидит и за обе щеки уплетает еду. «Ты где так извозюкался-то?» — обалдело спросил я, рассмотрев его. Колун был весь грязный, в пыли, одежда кое-где порвана. Он поднял голову и посмотрел на нас. «Это вы тут спите?» — зачерпнув ложкой суп, ответил он. «А я работаю. Ща, пацаны, доем и все расскажу. Я знаю, как нам накрыть всех разбойников в лагере с минимальными потерями». «Кто будет кушать?» — раздался сбоку голос одного из официантов, когда мы уселись напротив Колуна. «Я блинчики!» — поднял я руку, как школьник.